до ночи. Глава 5. Тушканчики. «Где будем искать тушканчиков?» – спросил Трутень. Он стоял, прислонившись к стене, и рассматривал карту на планшете. Как мы и договорились, встретились в 12 ночи. Правда, я все гадал, в каком он часовом поясе. Но все обошлось. Мы вошли в игру практически в одно время. Там, где видел их в последний раз, ответил я и ткнул пальцем в дисплей его планшета. Кажется, ему это не понравилось, он зыркнул на меня, но промолчал, потом убрал планшет и пошел. «Погоди, давай для начала определимся, как будем действовать. У тебя какие способности?» Парень недоверчиво посмотрел на меня, но сказал: «Могу ставить ловушки. Из боевых, все. Что? И все. У тебя будто больше», — огрызнулся малец. Я задумался. «Простой бросок камня и прицельный. В принципе, все. Ну не особо», — стушевался я. «Какие? Камнями бросаться умею». Трутень откровенно заржал. «Оружие есть?» — спросил он, отсмеявшись. «Пистолет», — буркнул я. «Давай его мне, а ты будешь камнями». «Нее?» — возмутился я. «Хрен тебе, что ты еще умеешь. Ну, я неплохо дерусь. Помню, помню. Вот только это против тушканчиков не поможет. Как ты вообще играешь?» «Задание выполняю», — пожал он плечами. «Вообще я профу качаю. Тебя есть профессия?» «Портной». «Неплохо, у меня как раз вещмешок порвался». Я снял сумку со спины, готовый уже передать ее Трутню, но тот даже не пошевелился. «Сейчас», — ответил он на это, — «заплатишь, зашью». Вот реально его старших не учили уважать. «Ладно, а то мы с ним так вообще никуда не пойдем, разойдемся, каждый в свою сторону. А мне с ним всяко легче будет тушканчиков валить. Поэтому надо завязывать. По ходу дела разберемся». Выходить из города было страшно. От моей правой руки поднимался вверх черный дымок. Причем он поднимался очень высоко, метров на 30. Ладно, хоть струился тонкой полоской, но метров с 50 ее даже слепой заметит. Конечно, если он из клана людоедов. Оставалось надеяться только на то, что никого из них в игре сейчас нет. Все-таки время ночь. Мы вышли из города и быстро пошли к отмеченному мной на карте месту. Я был на взводе. Это не мирная зона, и если Марш Смерти вновь засел в том здании, то мы как раз у него на виду. Неожиданно вдалеке послышалась пальба, и я дернулся. «Ты чего?» — удивился Трутень. «Раньше, вроде, старался крутым парнем держаться». Я в который раз не заметил сарказма в его голосе и просто пошел дальше. «Даже если меня сейчас убьют, то я просто лишусь этой чертовой метки. Больше ничего не потеряю, наоборот, только играть станет легче». Забравшись на знакомый бархан, я остановился между двумя полуразрушенными зданиями. «Пришли. Так бы сразу», — Трутень довольно повертел в руках мой пистолет. «А что мне оставалось делать? Я могу камнями кидаться, а от него иначе вообще никакого толку не будет». Короче, отдал ему пистолет. «Пусть ставит ловушки и стреляет из Макарова, а я буду по старинке». «Что дальше будем делать?» — спросил он, смотрел инфу в инете. «Тушканчики днем прячутся в норах, а ночью выходят на охоту. Вот только здесь ночь не сильно отличается от дня». С этим я был полностью согласен. И, кстати, тоже немного погуглил. Тушканчики прячутся днем в норах, потому что в пустыне днем невыносимая жара. И если предположить, что разработчики отталкивались от этой информации, то разумно караулить их ночью. Вот только, из-за отсутствия солнца, необходимость в ночной охоте отпала, а вот необходимость в убежище останется всегда. Поэтому мы будем искать норы. И вот тут как раз и пригодится моя новая способность – рентген. Я сообщил об этом Трутню, и прежде чем он успел что-нибудь произнести, активировал пронзающий взор. Взгляд, как и в прошлый раз, устремился вперед, свободный от меня. Мгновение, и я пролетел сквозь песок под ногами. Еще мгновение, и энергия закончилась. Я упал как подкошенный. «Тебя опять глаза стали белыми», — спокойно констатировал Трутень. «Со стороны себя не вижу», — огрызнулся я. В этот раз все прошло намного легче. Упал чисто из-за того, что пока летел, пропало ощущение земли, и когда сознание вернулось, просто потерял равновесие. Я встал и отряхнулся. Надо срочно найти источник света, шкала маны после использованной способности оказалась на нуле. И, похоже, никакого самовосстановления не было. Либо оно было уж слишком медленным. Так что я подошел к остатку стены, что едва светилось малиновым светом, приложил руку и потянул свет. 5 секунд и шкала полная, а стена перестала светиться, приняв обычный взгляду цвет серой панели. Трутень никак это не прокомментировал, просто молча проводил меня взглядом. Наверняка изучал мои способности. Так, попытка номер 2. Если не получится, придется искать другую стену. Я еще раз активировал пронзающий взор, и мой взгляд вновь полетел вперед. Что интересно, я не мог смотреть по сторонам, у меня получалось только направлять взгляд. Он, словно поток воды, мчался лишь вперед и, причем с сумасшедшей скоростью. За 2 секунды получалось просмотреть около километра пространства, а вот запомнить только крупицы из увиденного. Так что пришлось серьезно поработать над этим и не один раз искать новый источник поглощения света. Спустя 15 минут мне таки удалось найти, что искал. Нора прямо под нами. «Будем рыть», — сообщил я трутню, а то парнишка совсем заскучал. Все, что ему оставалось, это наблюдать за мной. «Руками, что ли?» — усмехнулся он. «Ну а я иного варианта не видел. Есть другие предложения?» «Есть. Ты только скажи, фонарики с собой взял. Со светом проблем не будет», — уверенно ответил я. «Тогда пошли вниз». Он приложил ладонь к песку и все разом потемнело. «Ты, кажется, говорил, что со светом проблем не будет», — язвительно пробурчал трутень. «Что, уже все? Мы внизу». Удивился я, что ты сделал. Трутень промолчал, а я активировал люминесценцию, но засветились лишь кончики пальцев. И правда, ведь вся энергия ушла на рентген, а новой подзарядки я не сделал. «Неплохо, но хотелось бы побольше света», — вновь съязвил парнишка. «Предыдущая способность все силы сожрала». Я помахал рукой, силясь хоть немного разогнать темноту и расстроенно заметил, «походу здесь тоже никого нет. Ты думал, они в колонну перед тобой выстроятся. Их еще найти надо». Парень просто бил все рекорды язвительности, но я, похоже, уже стал к этому привыкать. «Куда идти?» «Туда», — уверенно показал он. Я прикинул, что это в противоположную сторону от стаханки, и не стал возражать. В итоге мы пошли по туннелю. «Нехилая у тебя способность», — сказал я. «Что это было? Телепорт?» «Нет», — коротко отрезал трутень и ушел в себя. «Не хочешь, как хочешь». Ведь именно так он отреагировал, когда я не рассказал ему о пронзающем взоре. Внезапно впереди показался свет, и я насторожился. А оказалось, что это просто, светящиеся корни торчали из стены потолка. Трутень сломил себе ветку, и воспользовался ей как фосфорным факелом. Светло, удобно и не горячо. Я же прикоснулся к корню и потянул из него свет. Корни вокруг начали тускнеть, а моя рука, наоборот, разгораться, словно лампа накаливания. 5 секунд мне с лихвой хватило, чтобы зарядить всю шкалу маны. И чтобы растянуть время люминесценции, мысленно вернул свет только на кончики пальцев. Получилось прикольно, теперь они светились, словно маленькие лампочки, от которых хватало света, чтобы осветить туннель. Неожиданно внизу области зрения всплыли сообщения. Люминесценция +1. Уровень 2. Поглощение света +1. Уровень 2. Этот трутень подсказал мне настроить уведомления подобным образом. Теперь выглядит как обычные логи. И еще появилась иконка новой способности. Кликнул на нее. Вы самостоятельно выучили новую способность управления светом. А во, я просмотрел всю информацию. Это была пассивная способность, позволяющая манипулировать потоком света внутри тела. Офигеть! Вот только сложность манипуляций зависит от уровня способности. Посмотрел на пальцы. Мысленно представил и засветился только один. добавил яркости. Неплохо. Это уже фонарик, считай. И мне тут же дали второй уровень управления. Улучшил способность. Заинтересованно посмотрел на меня Трутень. Открыл новую, сказал я и посветил пальцем на паренька. Он хотел что-то возразить или съязвить, но мы услышали крик. «Хватит! Перестаньте! Прощу!» Срываясь на рев, кричала какая-то девушка. Мы с Трутнем переглянулись и побежали на крик. Я оторвался вперед, вылетел за очередной поворот и оказался на просторной развилке. Потолок был усыпан светящимися корнями, поэтому все было отлично видно. В дальнем углу забилась девушка в камуфляже. Она рыдала, стоя на коленях, и кричала. А вокруг на безумной скорости носились тушканчики, сверкая заряженными электричеством хвостами. В первое мгновение я даже не смог разглядеть их, настолько быстро они двигались. Но потом глаза привыкли, и я смог проследить за каждым их движением. Они дрались между собой. Одновременно с этим поплыли сообщения. Наблюдение плюс один. Уровень шестой. Белое око плюс один. Уровень пятый. Опознание плюс один. Уровень третий. И еще я смог разглядеть под именем мобов шкалу их жизни. Наконец-то все как в нормальной игре. В это время прибежал Трутень. Я заметил его периферическим зрением и остановил. Похоже, девушке ничего не угрожает. Пока. Это они? Спросил Трутень. Ага, значит, ни разу не сталкивался с тушканчиками или попросту не может разглядеть их на такой скорости. Да, они дерутся между собой. Шестеро против одного. Готовься, поможем ему. Трутень бросился размечать на земле свои ловушки. Причем очень странно. Он словно просовывал руку сквозь землю, а затем за края получившейся дырки растягивал ее до приличных размеров. И внутри этой дыры была одна темнота. Он сделал всего три ловушки и сказал, что это предел. Я же собрал две кучки камней. Трутень подошел к одной куче и приложил ладонь. Наложил баф, коротко ответил он на мой безмолвный вопрос. Я взял один камень и посмотрел его свойства. Булыжник. Эффект. Мертвый балласт. Длительность 1 минута. Интересно. Я проследил взглядом и пометил желтым маркером тушканчика, который бился против остальных. Это была способность лидера группы. Разумеется, мы с Трутнем создали ее, когда еще выдвинулись со стаханки. Я даже скинул ему контракт на тушканчиков, так что теперь он тоже должен 20 хвостов и тоже до завтра. Вот только у него нет минуса в репутацию за провал. Нечестно, правда. Я думаю, он об этом знал с самого начала, поэтому и согласился пойти со мной. Желтого не трогаем. Черные твои. Синие мои. Начинаем. Трутень лишь кивнул. Все-таки четкий парнишка. Ну что, испытаем прицельный бросок. Я замахнулся камнем, одновременно выбирая цель и фокусируя на ней взгляд. А в руке начала концентрироваться сила. Странное и непривычное ощущение. И как только невидимый таймер истек, сила взорвалась, а моя рука запустила камень в полет. Офигенно. Между нами около 50 метров расстояния, но камень прилетел точно в цель. Вот только юркий тушканчик отскочил в последний момент и булыжник вошел в землю, разбросав ошметки в разные стороны. Вот как так-то? А как же стопроцентное попадание? Но атака не пропала впустую, все тушканчики разом застыли, а их электрические хвосты упали. И девушка, наконец-то, перестала кричать, посмотрела в нашу сторону. Выстрел. Грызуну с черной меткой разом снесло жизнь до красной зоны. Молодца, Трутень. Еще выстрел. Но на этот раз мимо. Хвостатые вновь запустили электричество и рванули в нашу сторону, кроме подстреленного. В него шарахнулся тушканчик с желтой меткой. Я как раз рассчитывал на его помощь. Электрические крысы, словно молнии в пять прыжков оказались возле нас. И только теперь я запустил камень, раньше не было смысла, все равно бы не попал. Тушканчик резво отскочил, а другой на всем скаку протаранил меня головой. Ну и приложило. Я отлетел назад, но здоровье просело всего на 1/4. Зато все мое тело засветилось словно лампа. Вовремя успел активировать способность и поглотил свет, а вместе с ним каким-то образом и электрический удар. Ощущения неописуемые. Внизу всплыло сообщение. Поглощение света плюс один. Уровень третий. Я поднялся, а тушканчик, что протаранил меня, недоуменно замер на месте. Кажется, у него закончилось электричество. Я запустил камень в него и попал. Минус 10% здоровья. Немного, но уже что-то. И дебаф. Камень прилип к голове тушканчика, и под его шкалой здоровья появилась иконка ограничения видимости. А все потому, что прилипший камень закрыл один глаз тушканчику. И еще иконка мертвый балласт. Вот значит, как выражается этот эффект. Не раздумывая, я запустил еще один камень, но уже в другого тушканчика. Пусть к этому тоже прилипнет, будет проще его завалить. Тушканчик резво отскочил, но лишь для того, чтобы его подстрелил трутень. «Это же мой!» – возмутился я. А периферическое зрение подсказало, что черных уже не осталось, только два синих. Куда делись? Закончились. Неужели в пылу сражения я даже не услышал выстрелов? Нужно уже заканчивать. Я схватил камень и бросил его в покалеченного моба. Тот даже с одним глазом смог увернуться, но при этом угодил в ловушку. Та моментально схлопнулась, отняв у него еще 50% здоровья, а мой камень добил его. Прозвучал еще выстрел, но мимо. Последний тушканчик не стал искать смерти, а стрелой помчался прочь. Только и успел сверкнуть электрический хвост. Удрал, зараза. Я посмотрел в интерфейс группы. Нехило трутня потрепали. 20% жизни осталось, а у меня еще целых 70. Задержал взгляд и увидел, как за пару мгновений здоровье трутня восстановилось почти до конца и замерло, впрочем, как и мое. Интересно получается, частичное восстановление. С меткостью у тебя, конечно, все фигово, подошел паренек. И мне нечего было ему возразить, он действительно был прав. Но и тушканчики, это нечто. Даже прицельный выстрел оказался бесполезным против их скорости. Спасибо большое. Подбежала девушка и крепко обняла трутня, ты спасла моего Марсика. Первым делом меня озадачила несправедливость. Почему это он спас, а не мы? И почему это она так сторонится меня? А потом я заржал, когда до меня дошел смысл ее слов. Она приняла его за девушку. Это с лихвой возместило всю несправедливость ситуации. Лишь после недолгих объяснений разговор продолжился. Хотя мне все еще было смешно. Марсик привел меня сюда, начала спешно объяснять девушка. Ростом она была как трутень. Волосы длинные и абсолютно белые. А еще и ник Бельчонок. Она оказалась игроком. Здесь мы встретили других мышек, но они что-то не поделили и начали драться. Я думала, они убьют Марсика. Спасибо большое. В завершении девушка неловко поцеловала трутня в щеку. Тот разом покраснел и отодвинулся от нее. А меня? По-моему, несправедливости продолжаются. Девушка, словно услышала мои мысленные крики. Вам, дядя, спасибо. Что, дядя? Да мне всего 25. Возмутился я. Можешь называть меня Ос, и я не дядя. Просто, вы такой высоки, да еще и лысый, искренне сказала она. На этот раз заржал трутень. Мне так и захотелось снести ему здоровье до минимума. Тень, представился парнишка и указал на меня, он только с виду такой страшный. Что это он имел в виду? Я белка, весело улыбнулась она. Ты первый раз сыграешь? Спросил трутень, и девушка кивнула. Что за Марсик? Решил подключиться я. Белка нагнулась и потрепала холку желтому тушканчику. Встретила его наверху. Он был совсем плох, но я покормила его, и ему стало лучше. Чем покормила? Одновременно спросили мы. Откуда у нее взялась еда на самом старте игры? Жвачкой, весело сказала она и показала на карман, она тут была. Наверное, мы с трутнем оба чуть не упали, но тут же одновременно спросили. Какие у тебя умения? Девушка гордо посмотрела на нас. Приручитель. Вот это да. Но поговорить нормально нам не дали. Неожиданно хвост Марсика встал дыбом и дал искру, А в следующее мгновение из темноты туннеля выбежала целая орава тушканчиков. Наверное, штук 15. Без всяких прелюдий они всей толпой активировали электрический режим и резво поскакали к нам. «Белка, вступай в группу. Какие атакующие способности есть?» Быстро спросил я, бросил приглашение и достал из-под сумка пробирку с зельем регенерации. Эх, жалко его, но по-другому никак. Кинул зелье трутню, тень, ставь ловушки и отходи назад. Умею кусаться и метать обруч, на полном серьезе ответила девушка и показала мне какой-то ободок из переплетенных веток. Я тяжело вздохнул. Она серьезно думает, что может этим что-то сделать тушканчиком. И вообще, мне не послышалось. Она действительно сказала, что умеет кусаться. Ладно, держись за тенью. Приказывать Марсику можешь. Да. Пусть бегает вокруг, отвлекая их на себя. Дал последнюю команду и запустил камень, потому что тушканчики были уже возле нас. Камень впечатался в морду самому резвому тушканчику, и его аж отбросило. Есть. Он полностью ослеп. Трутень успел наложить мертвый балласт и камень прилип к голове грызуна, закрыв собой оба глаза. Тут же хлопнула ловушка и послышалась пальба из пистолета. «Ну что, грызуны, налетайте!» — крикнул я и словил одновременно два электрических удара. Меня отбросило, но подняться смог. Да тут походу из-за меня стало намного светлее. А тушканчики опять растерялись. Вот и славненько. Я запустил по ним камни и оба не успели увернуться. А я не так уж и плох. Пока ни разу не промазал. Считай, еще два мертвых балласта прилепил, правда, без ослепления. Я быстро огляделся. Все-таки увеличенное поле зрения реально помогает оценить ситуацию. Пятерка мобов скакала вокруг меня, еще пятерка ускакала за Марсиком и четверка за Трутнем. А парень молодец, уже подстрелил одного. Я активировал тишину и, пользуясь слабеньким бонусом от умения на ловкость, побежал от тушканчиков. Следующего электрического удара мне не пережить. Поглощение света в кулдауне. Я запустил еще парочку камней, но все мимо. На бегу у меня как-то совсем плохо получалось. Остановился и наконец-то пристукнул одного. Еще 12 в общей сложности. Тишина ушла в кулдаун, и я разом схватил электрический удар. Отлетел. Здоровье в красной зоне. Чудом выжил, и опять свечусь. Видимо, даже в пассивном режиме способность немного поглощает урон. Это хорошо. Попытался встать. Облом. Руки-ноги не слушались. Попытался через «не могу» и получилось. Взглянул на здоровье, уже в желтом секторе. Чудеса прям какие-то. Неважно. Встал возле кучи камней и начал бросать их во всех, кто приблизится. Бегать бесполезно. Отбил несколько атак, и грызуны немного успокоились. Они стали веером и подняли вверх электрические хвосты. Еще через мгновение подбежали еще 4 тушканчика. Я глянул в сторону. Жаль, но Марсика порешили. Новенькие безрассудно бросились на меня и получили по мертвому балласту в голову. Мы замерли. Я не решался бросить камень, а они не решались напасть. Правда, так продолжалось всего пару секунд, а потом они все разом пустили в меня молнии со своих хвостов. Ну и страшно же было. Я активировал способность поглощения в надежде, что она уже откатилась и, аллилуйя, смог поглотить весь свет. Внизу тут же всплыли сообщения. Люминесценция плюс 1. Уровень 3. Поглощение света плюс 3. Уровень 5. Вот это да. Совместная атака 8 тушканчиков не причинила мне ровным счетом никакого вреда. Зато шкала маны несколько раз перекрасилась в новый цвет, и я засиял так сильно, что меня самого практически слепил исходящий от меня свет. Тушканчиков слепануло, и они начали в панике носиться по туннелю, сталкиваясь и ударяясь между собой и со стенами. Сквозь яркий свет разглядел у них дебаф ослепления 15 секунд. Так, значит, они меня не видят. Активировал тишину. А теперь еще и не слышат. Ухмылка на моем лице не предвещала грызунам ничего хорошего. Терять такой шанс прокачать скрытность просто кощунство. В общем, когда эффект ослепления прошел, осталось только два моба, а моя скрытность и тишина поднялись аж до пятого уровня. И к меткости прибавочку дали. Неплохо. Но все мое внимание приковала к себе белка. Она жесть что вытворяла. Натурально вцепилась зубами в одного из зверьков. Тот визжал и брыкался, до тех пор, пока трутень его не застрелил. И как только током не ударил девчонку. Впрочем, остался всего один тушканчик. Здоровья у него всего половина, да и к тому же он застрял в ловушке и не мог выбраться. Всех остальных мы положили, кроме троицы, сумевшей улизнуть. Белка подошла к грызуну и протянула руку, пытаясь погладить. Куда там? За эту оплошность она получила хвостом по лицу, но не сдалась. Упорная. Видимо, захотела приручить его взамен погибшего Марсика. Я решил помочь. Поднял камень и как следует долбанул им по тушканчику. Его здоровье резко упало в красную зону, а сам он вырвался из ловушки и в страхе сиганул прочь от меня. Каким-то чудом девушка успела поймать его на скаку и тут же прижала к себе. Она начала успокаивать его и гладить. И ведь тушканчик успокоился. А радостное лицо белки подсказало мне, что у нее появился новый питомец. Водает. Как будем делить хвосты? Их всего 17, спросил трутень. Он уже прошелся среди тел и оторвал им хвосты. Прямо так, голыми руками. Я офигел, честное слово. Никак. Просто соберем 40, и все, сказал я само собой разумеющуюся для меня вещь. Парнишка пожал плечам. Мне. Подала голос девушка, мой Марсик ради этих хвостов погиб. Хвосты квестовые, тебе они ни к чему. Как можно сдержанней попытался я объяснить ей, твой Марсик у тебя на руках сидит. Вот так всегда. Плаксивым тоном сказала она, его, между прочим, зовут Шнурок. Ну и имечко. Я переглянулся с трутнем. Он пожал плечами. Не переживай, мы найдем чем с тобой поделиться, попытался я успокоить ее. Вроде бы подействовала, успокоилась. Я порылся в подсумке и достал перочинный нож. В принципе, если постараться, можно снять с тушканчиков что-нибудь еще. Например, шкуру. Ты знаешь, что у них еще ценного есть. Обратился я к трутню. Тот неуверенно замотал головой. Ладно, срежем лапку. Может, амулет получится. Я взял безжизненную лапу в руку и приложил нож. Туфу, ты. Мерзость какая. Меня аж передернуло. Я брезгливо отбросил лапку в одну сторону, а нож в другую. Не, я так не смогу. Все слишком реально. До сих пор руку отряхивал, избавляясь от мерзких ощущений. Неожиданно нож взяла белка. Повертела его в руках, подошла к тушканчику и резанула по лапе. Жесть. Мы с трутнем просто выпали в осадок. На желтом мехе показалась кровь, но лапа так просто не далась. Девушке пришлось изрядно повозиться, чтобы прорезать кость. И все это время на ее лице было лишь сосредоточение. Это будет моя добыча. Радостно сказала нам белка, показав отрезанную лапку. Меня снова передернуло от мерзости, а она решила отрезать вторую. Я сложил в сумку хвосты и достал оттуда светящиеся камни. А ведь я про них совсем забыл. Столько таскаю с собой, а толку? Что это? Тут же оживился трутень. Обычные камни, отмахнулся я, использую их как снаряды в следующий раз. И следующий раз настал прямо сейчас. В темноте туннеля показался мерцающий свет. Мы оба посмотрели туда и увидели, как появился он. Огромный тушкан, а вместе с ним три потрепанных тушканчика, что сбежали в последний раз. Сильно потрепанные, и уж точно не нами. Видимо, схлопотали от босса. Не теряя времени, я замахнулся камнем, что держал в руке и активировал прицельный бросок. Трутень же наложил на него мертвый балласт. Тушканчик, а по всплывшему маркеру, он был именно тушканчиком, встал на задние лапы и, наверное, поравнялся со мной ростом. Ну, если не со мной, то с трутнем уж точно. Ну и громадина. Время вышло, и я запустил камень. Он стрелой сорвался с моей руки и угодил тушканчику в грудь. Полоска жизни практически не сдвинулась с места. Да, какого он уровня-то? Меткость +1. Уровень 5. Прицельный выстрел плюс один. Уровень второй. Трутень в это время установил перед нами огромную ловушку диаметром в метр. Не знаю, причинит ли она Тушкану хоть сколько-нибудь вреда, но выбора особо не было. А Тушканчик в это время атаковал. Он запустил в меня со своего хвоста электрическую стрелу. И эта стрела была в раз 10 мощнее совместной атаки восьмерых Тушканчиков, что я поглотил. Но я имба. Смог поглотить и эту атаку. В одно мгновение я вспыхнул, только не пламенем, а светом. Слепануло всех, включая и меня. Мощная была атака. Энергия, что переполнила мое тело, буквально раздирала меня, и я абсолютно не знал, что с ней делать. Полоска моей жизни быстро поползла вниз. Но на этот раз меня спас камень. Неожиданно он начал поглощать излишки моей силы. Я помог ему как мог, с помощью способности манипуляции, направляя всю силу в правую руку. И спустя мгновение в моей ладони был сгусток света. Не раздумывая, я запустил его в Тушканчика. Тот стоял под эффектом ослепления и не двигался. Расстояние было приличным, но я больше не мог держать камень в руках. Белым росчерком он пролетел и ударился в землю возле Тушканчика. Ну вот, огорчился я. Но вспышка, озарившая туннель, вновь ослепила меня. Все растворилось в белом свете, а когда эффект спал, мы остались абсолютно одни. Я валялся на земле с жалкими грошами жизни. Трутень стоял рядом с половиной, белка с 1/4 и шнурок на минимуме. А огромного Тушканчика и след простыл. Трутень быстро влил мне в рот то самое зелье, что получил от меня в самом начале. И мне стало легче. Не сразу. Но постепенно, никаких видимых повреждений не было, а здоровье на минимуме, видимо просто износ организма. Я проверил логи, люминесценция плюс 2, уровень 5, поглощение света плюс 5, уровень 10, управление светом плюс 3, уровень 6, бросок камня плюс 1, уровень 5. Перед глазами маячила иконка новой способности, и не слова об убийстве Тушканчика. Глава 6. Смерть Тушканчиком. Что это за хрень была? Не выдержал Трутень, ты, его завалил. Я и сам, если честно, еще был под впечатлением. Не обращая внимания на парня, достал еще один светящийся камень и посмотрел на его характеристики. Булыжник. Эффект. Эссенция света. Не знаю, медленно произнес я, похоже, камень оказался не совсем обычным. «Да к черту камень, что у тебя за способность такая?» Все еще не успокоился Трутень. Нехило его прорвало. «Ты светился, словно солнце». Вмешалась девушка, еще в прошлый раз хотела спросить про это. Они оба уставились на меня, и мне больше ничего не оставалось, кроме как рассказать им обо всем или просто уйти. Я выбрал первое, уселся на землю и дождался, пока они сядут возле меня. У меня есть способность поглощения света, которая почему-то поглощает электрические атаки Тушканчиков. А когда сила атаки больше, чем я могу поглотить, она начинает вырываться в виде света. И я не знаю, как это работает, пожал плечами и показал светящийся камень. Камень впитал всю атаку, а я просто запустил его в Тушканчика. Что произошло дальше, понятия не имею. Меня слепануло. И тишина. На камне, кстати, эффект эссенции света, решил добавить я. Тебя есть опознание. Пришел в себя Трутень. Да, а еще наблюдение, способность периферического зрения и рентген. Могу бросать камни, даже вызвать обвал с вероятностью в 4%. Еще светить, словно фонарик и бесшумно двигаться. Я кликнул по иконке уведомления о новой способности. Теперь еще и бросать световую гранату, которая наносит урон в зависимости от концентрации света и накладывает 2-секундный эффект ослепления. Меня тогда секунд на 20 слепануло, возмутилась белка. Способности масштабируются в зависимости от вложенной энергии, спокойно ответил Трутень, похоже, он полностью пришел в себя. Все. Теперь ваша очередь, с облегчением вздохнул я. Меня укус. Метание обруча, приручение и единение с природой, тут же поделилась девушка, словно уже давно ждала, когда ее спросит. Все-таки это правда, у нее есть умение укус. Ну и жесть. Всего 4 умения. Сразу переспросил Трутень. Девушка кивнула, а потом открыла меню и перепроверила. Нет, еще одно открылось. Аспект зверя, удивленно произнесла она. Это ей, наверное, дали, за кусачесть как у тушканчиков. Мысленно посмеялся я и выжидающе посмотрел на Трутня. Теперь была его очередь. Мои умения, с четкой расстановкой начал он, разорвать, балласт, сопротивление, ориентирование и отверстие. Способности. Порвать на 2 части, мертвый балласт, переложить груз, защитный механизм, поставить ориентир, найти выход, ловчая яма и кротовина. И тут белку прорвало. Она начала расспрашивать нас о каждой способности. Так что мы выложили все подчистую, даже то, как их получили. Выяснилось, что своими способностями Трутень обязан голодным болотом. Жуткой аномалии для хайлевелов. Его высадили там с космической станции в самом начале игры. На болоте была точка возрождения, а под водой пространственные ловушки, что телепортировали в желудок босса локации. В общем, не сладко ему пришлось. Зато, благодаря желудочному соку появилось умение сопротивления, а из-за пространственных ловушек отверстие. Он даже пробовал убить босса изнутри. Брал с собой камень в качестве балласта и нырял на дно желудка. Вот только оттуда вырастали самые настоящие тентакли. Тогда он и заработал умение разорвать. Короче, ему пришлось 100 раз перевариться, прежде чем удалось покинуть болото. А белка, та попала в какой-то оазис, ходила там и собирала цветочки. Сплела из веточек браслет, приручила полуживого тушканчика, который и завел ее в туннели. Ну а тут вдобавок еще и успела укусить кого-то. Одним словом, повезло ей во всем, кроме умения укус. И я даже не представляю, как она будет его прокачивать. Проболтали мы долго. У белки подошло время выхода, и мы договорились встретиться следующим вечером. Хотелось продолжить охоту на тушканчиков, тем более выяснилось, что времени до закрытия контракта еще уйма. Оказывается, учитываются только игровые часы, и до сдачи контракта осталось больше 40 часов. Я проверил в журнале, все верно. И ведь, до тех пор, пока Трутень пальцем не ткнул, сам я и не посмотрел бы. Так что меня новость обрадовала, тем более что я считал задание уже проваленным. Одно только удручало, 116 часов черной метки. Это я так еще целый месяц буду с ней бегать, и меня точно подстрелит. Я взглянул на системное время, осталось 15 минут, а у Трутня, как выяснилось, еще 40 с лишним. Как так? Мы же в одно время вошли. Когда все основные умения достигнут 10 уровня, к игровому времени добавляют полчаса, нехотя рассказал он, в следующий раз на 20 и так дальше. Значит, уровня, так, с 100 можно будет нормально играть. Там не все так просто. Я вопросительно посмотрел на него. Когда поднимешь умение до 10, сам все поймешь, закрыл тему Трутень, и в этом весь он. Мы подошли к воронке от моего снаряда. Здесь словно мина взорвалась, и никаких признаков гибели огромного тушканчика. Значит, все-таки сбежал. Зато, нашлись тела 3 мелких тушканчиков. Трутень тут же оторвал им хвосты. Теперь это я понимал, что он просто качает способность. Как ее там, порвать на 2 части. Чего только разработчики не придумают. Меня предложение, неожиданно сказал Трутень. Выкладывай, хотя я уже догадался, о чем это он. В общем, Трутень убежал в город закрывать свой контракт, а я остался в туннеле. Он получит деньги, опыт и репу, купит необходимую мелочевку и вернется назад. Мне так даже лучше. Бегать с черной меткой на руке, закрывать квест, как-то страшновато, да и хвостов все равно набралось только на 1. А так, проверю паренька, можно ли ему доверять. И если все нормально, он вернется с расходниками для всей группы, что не помешает для выполнения квеста. Белка-то ведь тоже взяла у меня контракт на тушканчиков. Ну а Трутень возьмет новый. Будет в небольшом плюсе парнишка. До конца еще 10 минут. В принципе, можно и выходить. Нажал на кнопку и уставился на системное сообщение. Кнопка выхода была заблокирована. В голове сразу же пронесся эскадрон мыслей про то, как герои разных книг застревали в Вертмирах. Ужас. Я к такому пока не готов. Правда, успокаивала надпись в строке уведомления. Выход возможен через 5 минут. Видимо, это сделано, чтобы не нарушать процесс игры с эффектом полного погружения. Хотя на КС я вышел в самом начале игры без каких-либо проблем. Ладно, ждать осталось недолго. А так, наткнись я на это сообщение во время обеда, расстроился бы жутко. Хотя в прошлый раз, вообще не заметил, как 2 часа прошли, а ведь изначально настраивался только на час. Ладно, посмотрим пока древо умений. Открыл и довольно улыбнулся. В каждом умении открылись новые способности. Начнем с самого аппетитного. Люминесценция. Есть 2 очка. Отлично. А на выбор по-прежнему передача света и 2 новые способности, производные от поглощения, аура поглощения и диссипация света. Прочитал описание. Аура – это пассивка, восстанавливающая шкалу энергии. Реген маны, так сказать. Нужная вещь, беру. А вот диссипация рассеивает энергию по телу с ее последующей трансформацией, что-то вроде перехода света в тепло. Не совсем понятная способность, но маны она не добавит. А как показала световая граната, мана лишней не бывает. Так что пока не беру. Лучше потрачу последнее очко на передачу света, тоже интересная способность, давно взять хотел. Я поднял валяющийся ком земли и мысленно направил в него поток света. Комок на моих глазах начал светиться, а шкала маны убавляться. Неплохо. Отпустил комок, ожидая, что он развалится светящимися крупинками земли, но этого не произошло. Он упал на землю цельным куском. Интересно. Взглянул на характеристики предмета. Ком глины. Эффект. Эссенция света. ХМ. Я снова взял его в руки и потянул свет назад. Отпустил. На этот раз комок рассыпался крошкой земли. Это что, так снаряды можно делать? Я собрал рукой землю в комок, выждал кулдаун, а затем сжал и направил в него свет. Попробуй бросить его как камень, главное, чтобы покрепче и тяжелее получился. Неожиданно появилась иконка новой способности. Да ладно. Открыл. Квинтэссенция света. У меня, наверное, челюсть отвисла. Способность преобразовать свет с другими веществами в новый элемент. Жесть. Я повертел камень в руках. Твердый, тяжелый и слегка светится. Запустил его. Неплохо летит, правда немного маловат. Взглянул еще раз на способность. Кулдаун 60 секунд. Пока она охлаждается, решил посмотреть, что изменилось в поглощении света, оно теперь все-таки 10 уровня. Тут кулдаун упал до 30 секунд. Отличная новость, в сражении с тушканчиками пригодится. Теперь квинтэссенция. Я собрал 2 руками большой ком глины и вновь активировал способность. Получилась хрень какая-то. Способность не сработала. Так, что я не так сделал? Не задал характеристики. Это должен быть не просто светящийся ком, а прочный снаряд округлой формы, по возможности не слишком яркий. Представил все это. На этот раз сработало. Лишняя земля осыпалась, и в моей руке оказался более-менее круглый светящийся булыжник. Неровный и шершавый, но для первого раза сойдет. Я решил запустить его вместе с прицельным огнем. Вот только куда. Прицелился в арку над туннелем, откуда прибежал большой тушканчик, и запустил снаряд туда. Булыжник ударился, прогремел грохот и арка обрушилась. Охренеть! Меня чудом не погребло. Так, накрыло немного землей. Я вылез из-под земляного завала. Обвал +1. Уровень 3. Что-то слишком часто стало срабатывать эта способность для своих-то 4%. Да и последствия, жесть какие! Одного из туннелей как не бывало. Да уж, я поднял камень. Если уж начал испытание способностей, то и эту тоже хотелось бы попробовать. Активировал световую гранату, и камень начал разгораться, словно уголек. За пару мгновений шкала маны опустела, а в руке засиял сгусток света. Интересно, как он рванет. Я запустил гранату, и она бахнула словно петарда. Вот это разочарование. Это и рядом не стояло с атакой, что открыла способность. Хотя сама вспышка была приличная и слепанула меня ровно на 2 секунды. Глаза-то надо было закрывать. В общем, не бесполезная штука, тоже пригодится и кулдаун всего 5 секунд.